но никто мне не откликнулся, и в шалаше никого не было. Джим пропал. Я крикнул, и в другой раз крикнул, и в третий. Бегаю по лесу туда и сюда, зову, аукаю. Никакого ответа. Пропал старик Джим. Тогда я сел и заплакал. Никак не мог удержаться от слез. Только и сидеть я долго не мог. Вышел на дорогу. Иду и думаю, что же теперь делать? А навстречу мне какой-то мальчишка. Я его и спросил, не видел ли он незнакомого негра, одетого так-то и так-то. А он и говорит, видал. А где, спрашиваю? На плантации Сайлоса Фелпса. Отсюда будет мили две. Это беглый негр, его уже поймали. А ты его ищешь? И не думаю. Я на него нарвался в лесу час или два назад. И он сказал, что если я только крикну, он из меня дух вышибет. Велел мне сидеть смирно и с места не двигаться. Вот я и сидел там, боялся выйти. Ну, говорит мальчишка, тебе больше нечего бояться, раз его поймали. Он убежал откуда-то издалека, с юга. Это хорошо, что его сцапали. Еще бы, нехорошо. За него ведь полагается $200 награды. Все равно, что на дороге найти. Ну да, я бы тоже мог получить награду, если бы был побольше. Ведь я первый его увидел. А кто же его поймал? Один старик, приезжий. Только он продал свою долю за $40, потому что ему надо уезжать вверх по реке, а ждать он не может. Подумать только. Нет, я бы подождал. Пускай бы и 7 лет пришлось ждать. И я тоже. Обязательно, говорю я. А может, его доля больше и не стоит, если он продал так дешево? Может, дело-то не совсем чистое? Ну как же не чистое? Чище не бывает. Я сам видел объявление. Там про него все написано, точка в точку сходится. Лучше всякого портрета. А бежал он из-под Нового Орлеана, с плантации. Ну, уж тут комар носа не подточит. Все правильно. Слушай, а ты мне не одолжишь табачку пожевать? Табака у меня не было, и он пошел дальше. Я вернулся на плот, сел в шалаше и стал думать. Но так ничего и не придумал. Думал до тех пор, пока всю голову не разломило, и все-таки не нашел никакого способа избавиться от беды. Сколько мы плыли по реке, сколько делали для этих мошенников, и все зря. Так все и пропало за даром, из-за того, что у них хватило духу устроить Джиму такую подлость, опять продать его в рабство на всю жизнь за какие-то паршивые $40, да еще чужим людям.